Эльзасская хитрость. Американская разведслужба во время Первой мировой войны, начав почти с нуля, вскоре разрослась и превратилась в мощное подразделение штаба экспедиционной армии США в Европе. Если после объявления войны Германии главнокомандующий экспедиционной армией генерал Першинг отправился во Францию, увозя с собой трех офицеров разведки, составлявших всю разведслужбу, то через полтора года в одной лишь Франции находилось 287 офицеров разведки, помимо прикомандированных к штабам, помимо тысяч офицеров и солдат, находившихся в частях, и сотен агентов, действовавших за линией фронта. Во главе разведки был поставлен генерал Нолан. Одной из лучших акций разведывательного отдела американского штаба стала операция, названная «Эльзасская хитрость». Заключалась она в следующем. Американцы в августе 1918 года готовились к большому наступлению в Аргонах у Сан-Миэля, а затем в районе Маас. Военная разведка во взаимодействии с командованием решила отвлечь внимание немцев на другой участок фронта. До немцев разными способами стали доходить сведения о готовившемся наступлении на Эльзас. Это наступление якобы должно было быть доведено до Рейна. Командир 6-го корпуса генерал-майор Омар Бенди и его начальник штаба, бригадный генерал Брайан Уэллс, с офицерами штаба прибыли в Бельфор во французском Эльзасе, где открыто обосновались на главной квартире для разработки мнимого наступления. Тем временем взводы, выделенные из 7 американских дивизий, разместились во французских траншеях почти на виду у немцев. Один из участников хитрости, полковник Конджер, написал генералу Першингу письмо, в котором излагал план мнимого наступления в Эльзасе, прибавив, что ему не хватает только одобрения главнокомандующего. Черновик письма он выбросил в корзину для бумаг в своей комнате в отеле Бельфора, кишевшим шпионами, и вышел из комнаты. Когда он вернулся, корзина была пуста. Другой участник операции, капитан Адамс, подобрав помещение для штаба генерала Бенди, пригласил с полдюжины любезных бельфорских дам, угостил их вином, достаточно выпил сам в оправдании своей болтливости и на превосходном французском и немецком языках похвастал большим наступлением, подготавливаемым американцами. Значительное число бельфорских дам подозревалось в шпионаже в пользу немцев, или, во всяком случае, в том, что они не будут держать при себе доверенную им тайну. Подполковник Брукс начал с того, что приготовил квартиры для 25 американских журналистов, приезд которых в Бельфор ожидался в ближайшее время, и осведомился о возможности почтовой и телеграфной связи из Бельфора ввиду скорой необходимости отправки большого количества корреспонденции. Бельфор располагался менее чем в 40 километрах от швейцарской границы. Еще более удобным местом для распространения ложных сведений был Берн. Там действовали многочисленные германские агенты, и сведения оттуда направлялись в германский генштаб, в СПА и в Берлин. Об этом напомнили резиденту американской секретной службы в Берне. «Американцы, — сказали ему, — собираются предпринять большое наступление в Эльзасе. Это, вероятно, заинтересует германскую разведку. Немцам надо, в кавычках, помочь». Резидент поручил это дело своим надежным агентам, которые уже подозревались немцами в разведывательной работе. Через несколько дней он стал получать донесения следующего характера. М и Н, которых подозревают в том, что они являются американскими агентами, побывали во всех библиотеках, у всех книготорговцев Берна, в поисках сведений об Эльзасе. Они интересовались географическими и топографическими подробностями, железными и шоссейными дорогами. Они готовы покупать книги и карты и предлагают хорошую цену за то, чтобы библиотеки не возражали против такого нарушения закона нейтралитета. Аналогичные сообщения получал и немецкий резидент. Географические и топографические подробности, сведения о железных и шоссейных дорогах — это было именно то, что должна знать готовившаяся к наступлению армия. Резидент немецкой разведки передал полученные сведения своему специалисту по шифрам со словами «Пошлите их немедленно в Берлин». После этого провел инструктаж своей агентуры, среди которой была лучшая из его агентесс по кличке Белладонна. История не сохранила ее подлинного имени. Она была женщиной, богато одаренной природой для роли вампира. Работала в первоклассном бернском отеле. Ее жертвами становились дипломаты и офицеры союзных и нейтральных государств. На этот раз ей удалось завлечь в свои сети статного американского офицера. Под влиянием выпитого мартини с добавлением снотворного он крепко уснул, и она вытащила из его внутреннего кармана конверт. В отеле имелась специальная комната, где за считанные минуты конверт был вскрыт, его содержимое сфотографировано, а затем он снова был запечатан и возвращен в карман владельца. Белладонна и ее начальник праздновали небывалую удачу. В конверте содержался приказ начальника американской разведки генерала Нолана своему резиденту в Берне прислать к нему немедленно всех находящихся у него на службе людей, бывавших в Эльзасе или знавших страну и говоривших на эльзасском наречии. Это означало, что офицеры разведки нужны для армии вторжения. Доказательств о намерениях американцев теперь было более чем достаточно. Во всяком случае, несомненно, что немцы клюнули на приманку. Они перебросили в Эльзас новые войска и приняли различные меры, свидетельствовавшие о том, что они ожидают наступления с той стороны, откуда оно так никогда и не состоялось. Это подтвердили не только показания германских пленных, взятых позже, но и признания, которые после перемирия немецкие офицеры делали офицерам американской разведки. Еще до начала наступления американская разведслужба получила подтверждение того, что эльзасская хитрость удалась. У французов была женщина-агентесса, владелица замка, расположенного в горах Эльзаса по ту сторону границы. В ясную погоду с вершины Гарцман-Вейлер-Копф в сильный бинокль можно было разглядеть не только замок, но и развешанное на балконе для просушки белье. Оно развешивалось в определенном условном подборе и порядке. Таким образом, французы узнали, что немцы перебросили из Мюльхаузена одну дивизию и расположили ее в тылу траншей, против которых, как предполагалось, должно было начаться американское наступление. Из других источников американцы узнали, что 13 августа 1918 года в этом районе была объявлена всеобщая тревога, что госпитали и банковские ценности были эвакуированы на другую сторону Рейна, а правительственные чиновники готовились к бегству. Наступление же развернулось совсем в другом месте.